Трезвость — норма жизни. Добрые, хорошие, любимые. Лена Захарова собиралась выйти замуж за Максима Ребухо, но Лилька Лапкина все сломала. — Только нищету плодить, — мудрым басом сказала она, — пихнула окурок в пустую пивную банку. Окурок пшикнул и затих. Лилька тоже замолчала. Они сидели на лавочке во дворе. — В смысле? — не поняла Лена. Она позвала Лильку как раз обсудить все дела про свадьбу, чтобы недорого, но прилично. — Ты с папой и мамой живешь в двушке, — объяснил Лилька. — А у Макса вообще сестра замужем. Он в проходной спит, ты что, не знаешь? Ты что, думаешь, они вот так прямо соберутся и вам хоть комнату в коммуналке сделают? — Нет, не думаю, — растерялась Лена. — Мы снимать будем. — Цены знаешь, — хохотнула Лилька. — Ну, допустим. А жрать на что? А пивка попить? А если ребенок? — Сначала без ребенка, — сказала Лена. — Зачем тогда жениться? — ответила беспощадная Лилька. — Трахаться негде. Ходи ко мне, когда я на дежурстве. Лилька была нянечкой в больнице и училась на массажистку вместе с Леной. Жила она одна в квартире гостиничного типа. — Что же делать? — спросила Лена. — Не плодить нищету, — повторила Лилька. — Родишь ребенка, он попросит, купи то, купи это, а бабок ноль. Приятно тебе, а ребенку? — Что же делать? — повторила Лена, чуть не плача. — Трезво рассуждать, — сказала Лилька. — Головой соображать. Лена сначала очень обиделась, потом стала соображать, и в голове у нее все сложилось, ну, как пазл складывают. Ворох непонятных деталек превратился в яркую и четкую картинку. Потом она все объяснила Максиму такими же грубыми и ясными словами. Что он младший продавец без образования, а она, когда еще учитель закончит, найдет хорошую работу. Так что женись на богатой, — спокойно сказала она. — Может, чтоб постарше. — А ты? — спросил Максим. — Я тоже попробую. — Ты прям как это самое, — сказал Максим, сдерживаясь. — Вот и пускай, — сказала Лена, — зато трезво. Через 12 лет он ее нашел, хотя жила она в другом месте, а работала вообще на краю Москвы. Сели на лавочку. — Богатый? — спросил Максим, потрогав пальцем ее обручальное кольцо. — Нормальный, — сказала Лена. — А у тебя? — А я развелся, — сказал он. — Получил однушку на пролетарке. 5 минут от метро почти в центр. Детей нет. У меня тоже нет. — Может, него и старенький, — съехидничал Максим. — Не молодой, — сказала Лена. — Больной диабетом. На уколах. Я ему готовлю диетическое питание. — А я тебе наврал! — вдруг закричал он. — Ничего я не развелся. Она хорошая, добрая. Я ее люблю. — И я свою люблю. А зачем врал? — Думал, ты скажешь, я тогда тоже разведусь. Насчет квартиры я не наврал. Это квартира отца, жены. Она ее на меня записала, пока ее сдаем. — Кто она? Сколько ей лет? — Неважно, — сказал Максим. — А ты потолстел, если честно. — Ничего, — сказала Лена. — Ты тоже пузо отрастил. Нормально, тебе даже идет. А то был такой хлипенький.